Видимо, все Григорий сделал правильно, потому что следующей весной саженцы все как один ожили и покрылись почками, и даже абрикосовая веточка, осторожно высвобожденная из ватника, хоть и с опозданием, но зазеленела. А в начале июня случилась история с затоплением. Под Любиной квартирой в подвале, возле того места, где раньше в подсобке хранился Любин рабочий инвентарь, а теперь она держала разные потенциально нужные в хозяйстве, но загромождающие квартиру вещи, прорвало трубу с горячей водой. Пар валил на улицу из всех подвальных окон. Зойка в тот субботний день ушла с подружками в кино. Люба то ли на работе была, то ли по магазинам. Григорий и Ануш вызвали аварийку. Ремонтники спустились в подвал и, уже стоя по колено в прибывающей воде, обнаружили, что нужный вентиль находится как раз позади Любиной, основательно разросшейся за 20 с лишним лет подсобки. Это было вопиющее нарушение правил безопасности. В итоге вентиль перекрыли, но от подсобки мало что осталось. Для Любиных испорченных кипятком вещей злые, надышавшиеся пару ремонтники тут же вызвали соответствующий ликвидационный транспорт. Таким образом, комплект старых швабр, три поломанных, дожидавшихся починки стула, кресло без одной ножки, надтреснутая с края фаянсовая раковина, мешок со старыми вещами, куча разнокалиберных досок и листов фанеры — для задуманного Любой ремонта, разношенные, но вполне еще целые зимние сапоги, Зойкины детские игрушки и трехколесный велосипед, и еще много разного, дорогого Любиному сердцу барахла, все было погружено в машину и вывезено в неизвестном направлении. Отбить соседям удалось только промокшую насквозь старую искусственную шубу, про которую Люба уже забыть успела. Да сверкающие черным глянцем теткины боты. Напоминание и вовсе лишнее. Все это Ануш аккуратно сложила возле Любиной двери. Через час на Любины вопли сбежалась половина дома. Люба бушевала, как во времена рассвета своей дворницкой карьеры. Причем из криков ее можно было понять, что именно нехристи соседи, вызвавшие аварийку и позволившие разграбить ее имущество, были всему виной. Большая Тамара отпаивала заходившуюся Любу валерьянкой. Ануш пряталась на кухне, а Григорий сначала в полнейшем изумлении, даже не пытаясь оправдываться, наблюдал за происходящим. Потом взял куртку, сказал несколько энергичных слов на непонятном языке и отправился в свою мастерскую. Еще через полчаса Ануш, в отчаянии замерев возле окна, наблюдала, как Люба, вооружившись большим кухонным ножом, крушила маленький сад Григория. Некоторые саженцы Люба выдирала из земли вместе с колышками, переламывала пополам в том месте, где болтался почерневший за зиму бинт, и бросала другим, которые сопротивлялись, Люба жестом, будто чистит рыбу, сдирала ножом наросшие веточки вместе с нежной кожуркой коры. Обозрев дело рук своих, Люба сунула нож в карман халата, вытерла о бока саднищей ладони и удалилась восвояси. Кроме Ануш, картину расправы наблюдали бывшие на тот момент в наличии жильцы третьего подъезда. Тамара стояла у окна, прижимая к лицу большие красные руки. Сонечка Полян, растерянно моргая, царапала сухой лапкой стекло. Александра Сергеевна что-то кричала Любе и пыталась открыть раму, но сил у нее на это не хватило. Реакцию Григория на изничтожение сада подъезд не видел. Но два дня во двор он не выходил. Спустившемуся к нижним соседям Аркадию Ивановичу Ануш, горестно качая головой, сообщила, что Гриша не ест ничего, а лежит лицом в стену. Муська Живоглотка тоже спустилась было с какими-то сочувственными словами, но ей дали понять, что ничего этого не требуется, и она, поджав и без того тонкие губы, удалилась. Ясно было, что теперь между Любой и жильцами из квартиры напротив все кончено. Остальные